Глава 28. Улулулулу. Каждый его шаг был подобен землетрясению. Настолько огромен был Улулу. Но несмотря на размеры, он бежал невероятно быстро. Хотя если учесть навыки ранга А, это было вполне естественно. Проклятый уровень. Я сбегал получения опыта, чтобы легко и быстро избавиться от владыки демонов Педонара, но не думал, что это так аукнется мне. Объективно говоря, Улулу нельзя было сравнить с 5 бедствиями, однако на 15 уровне его было слишком сложно одолеть. Опа! Ку-ку. На пути мне попался дикий орк 53 уровня. Быстро сдохни! Бубу! Больше, больше, больше, больше, больше! Я убивал все, что попадалось мне на пути, пока я гнался за Улулу, который двигался в одном направлении. У меня не было иного пути, если я хотел бы немного повысить свой уровень. Улулулулу! Но это не означало, что ситуация была совсем плачевной. Монстры, напуганные приближением Улулу, выбегали из леса толпами. Я безжалостно уничтожал их, собирая опыт. Однако много я получить не мог. Монстры высокого уровня обычно не покидали свою территорию. Они не сдвинулись с места, несмотря на шумиху, которую поднял Улулулу. Нехватка времени была важнейшей проблемой. «Это гигант! Он движется в сторону нашей деревни! Бегите! Боже мой! Мамочка!» На пути Улулу стояла деревня, и ее жители в панике выбегали из своих домов, боясь, что будут растоптаны насмерть. Улулулу! Улулу не обратил внимания на деревню на своем пути. Для него она была не больше, чем трава, которую он пнул, пробегая мимо. Однако в этом простом взмахе ногой содержался эффект разрушения СС. Урон распространился в стороны от места нанесения удара. Бабах! Одна деревня тут же исчезла без следа. Нет! Мне казалось, что я слышу, как падает моя репутация. Деревня, город, деревня, деревня, город, деревня. Словно падающие домино, одно за другим. От подобного у меня закружилась голова. «Сэр-герой!» Я преследовал Улулу, убивая по пути монстров, выскакивающих из кустов, когда услышал голос сверху. Ланувель двигалась за мной по воздуху, используя магию полета. Я тут же отдал приказ. «Использую магию, чтобы замедлить его или что-нибудь подобное!» «Хорошо!» В принципе, я не ожидал, что от Ланувель будет какой-то толк. Что мог сделать маг 200 уровня, чтобы остановить гиганта с уровнем выше 999? Я отдал этот приказ, потому что был готов схватиться даже за гнилую соломинку. Было бы чудом, если она хотя бы на мгновение заставит его остановиться. Улулу! Хрясь! Бум! Улулу с грохотом рухнул на землю, поскользнувшись на ледяном покрове, который появился из ниоткуда посреди лета. «Сэр-герой, Ланувель сделала это!» Ланувель показала пальцем знак «В», действуя мило. «Нелепо!» Однако в этот раз я даже не мог отрицать вклад, который сделала Ланувель. Поэтому я решил простить ей подобное поведение. И теперь я не смел впустую тратить эту невероятно чудесную возможность, которую мне предоставила Ланувель. Я полностью мобилизовал все свои способности. Мои мышцы вздулись так сильно, что было видно пульсирующие вены. Эндорфины и адреналин вырвались из эндокринных желез, и мое сердце заколотилось, словно яростный движок. «Спасибо за ваше наставление, мастер Молан. В данный момент я был на пределе своих возможностей. Пожалуй, начну с поясничного диска». Я забрался на спину Улулу, который вот-вот собирался встать, а затем ударил колено между его 4-м и 5-м поясничными позвонками. Благодаря его массивной фигуре целиться было несложно. «Улу!» Опершись двумя гигантскими руками на землю, Улулу поднялся на ноги, издав яростный рев. «Бам!» Но он тут же рухнул снова на землю. Поясница подвела его и не смогла выдержать огромный вес его туловища. «Это проблема. Мне не хватает мощи». В конце концов, уровень был проблемой. Хоть я и мог играться с владыка демона, равного уровня благодаря комбинации учений мастера Молана и невероятных навыков, мой нынешний противник не подвергался такому же штрафу, как и владыка демонов. Мои атаки были эффективны, но не более того, исход боя они не решали. «Сэр-герой, мы вам поможем!» «Хансу, я помогу тебе!» Из-за того, что я не смог быстро истребить гиганта, болванчики успели догнать меня, жадно уставившись на этот огромный кусок опыта, словно гиены. Должен же быть какой-то спо... Ауч! Среди них была Аква, все еще волочившая ноги по земле из-за последствий воскрешения. Прямо сейчас мы были на суше, а не в воде, где было комфортнее и погода была весьма жаркой. Даже обычный человек получил бы тепловой удар, но Аква заставила себя прийти сюда. «Аква, мне нужна твоя помощь!» «А-ха-ха! Сэр-герой, что я должна сделать?» «Я взяла копье для сражения, но от него не будет большой пользы». «Не волнуйся». «Что? Снова?» Я впился в губы Аквы, позаботившись, чтобы ее жизни пришел конец. Хрусть. «Сэр-герой, что вы делаете? Почему вы...» Святая А, прибывшая с опозданием, закричала на меня тоном, требующим объяснений, когда увидела эту сцену. Я опустил безжизненное тело Аквы на землю и сказал: «Воскреси ее скорее». «Вы вообще понимаете, что говорите? Вы убили Акву, которая, выбиваясь из сил, примчалась сюда, чтобы помочь вам, сэр-герой!» «Я знаю!» Улулу преодолел грыжу поясницы и попытался встать. Сейчас или никогда. «Вы поступили так, зная это? Я возьму на себя ответственность и восстановлю потерянные уровни Аквы. Так что прекращай попусту трепать языком». «Трепать языком?» Я проигнорировал недовольный выкрик Святой А и призвал свою силу. «Вшух!» Вокруг меня образовалась буря. Игра началась. Я насладился опытом высокоуровневой русалки. Если бы у меня было больше времени, я бы отправился убивать монстров, обладающих уровнем выше сотого, которые являлись боссами местных охотничьих угодий. Но чтобы не терять время, пришлось довольствоваться вкусной русалкой. Уровень 21 стал уровнем 85. Мой уровень вырос примерно в 4 раза, но фактическое повышение моей боевой мощи было сложно рассчитать из-за синергетического и усиливающего эффекта моих высокоранговых навыков. Однако я мог сказать точно, я стал очень сильным. Ну, понеслась. Я подскочил к Улулу вместе с бурей, вызванной моим навыком. Встав на ноги, Улулу даже не посмотрел на меня и попытался снова убежать. Разве нельзя было что-то сделать с этим инстинктом к побегу? Я должен был остановить его силой, поэтому я вложил всю свою мощь в удар по его ахилловому сухожилию. Раздался приятный щелчок порвавшегося сухожилия. Если бы за этим ударом стояла лишь грубая физическая сила, я мог бы оказать некоторое воздействие, но точно не разорвал бы мышечное волокно. Но в этом ударе сейчас были боевой дух СС, темная энергия, хаос, смертельный яд, физическая сила, ловкость, ведение боя, бойня, кровопролитие, рукопашный бой, разрушение, нерушимое тело, преследование, энергия, проникновение, сила ног, фокусировка, комбо, сокрушительная атака, подвижность, тяжелый удар, предчувствие, убийство, убийца драконов, засада, рассечение, ССС. Эффекты многочисленных навыков складывались друг с другом. Их гармония и сочетания породили невероятное усиление. Улулулу? Не выдержав удар, Улулу рухнул лицом в землю. Гневным тоном я закричал: «Это месть за Акву!» Не обращая внимания на святую Ак, которая сердито огрызнулась. «Это именно вы ее убили!» Я нанес яростный удар по большой рыбе голове Улулу. Бум! Его мягкая голова воткнулась в землю. Улулулу! У него было массивное тело, его уровень тоже был высоким, но уровень его навыков сильно упал из-за длительного сна. Хоть разрушение СС и беспокоило меня, однако одного хорошего навыка было мало, чтобы сравниться со мной. «Какая жалость! Мы могли бы стать хорошей командой, если бы я встретил тебя раньше, Ноэбиуса. Но не сейчас. Я хотел, чтобы он быстро упокоился ради моего выпускного. Я нанес еще один удар по голове Улулу. Если бы мы сражались в озере, то пришлось бы тяжко. Но Улулу отказался от усиливающего эффекта благословения своей специализации водяного короля и вышел на сушу. Почему он принял такое глупое решение? Улу! Он вытянул обе руки, однако не для того, чтобы атаковать. Он тянулся вперед, словно ребенок, жаждавший что-то заполучить. Бам-бам! Он продолжал свои бесполезные попытки, пока не спустил последнее дыхание, окончательно замерев. Однако я не упустил из виду странное поведение Улулу. Я был героем с 10-летним опытом. Было очевидно, что это неспроста. Куда же он так спешил? Что находится в том направлении? Сомневаюсь, что он рвался убить пельменного короля, на которого он вряд ли таил обиду. Да и вообще, признавал его существование. Если бы Улулу таил злобу, то он убил бы русала, которые держали его в заточении 500 лет. Но вместо этого он вышел на сушу, как только проснулся. Какова же его цель? В этот момент мое тело поглотило большое количество опыта. Мой уровень взлетел. Уровень 85 стал уровнем 750. Хоть и казалось, что мой уровень взлетел очень высоко, он был все еще довольно низким, чтобы легко сразиться с владыкой демонов Педонаром. Сила переполняла мое тело, но ранг моих навыков был настолько высок, что в них не произошло никаких изменений. А? Было только одно изменение. Навык «Черный ящик», который позволил мне перенести навыки из второго прохождения, поднялся на один ранг от F до E, и соответственно был добавлен один эффект. Тип навык, название неизвестно, ранг E. D неизвестно, E невозможно уничтожить, F вы не забудете. Невозможно уничтожить? Я провел ногтями по тыльной стороне ладони. Кап. Кровь тут же начала стекать из царапины. Хоть она мгновенно исцелилась от невероятной способности к восстановлению, но это дало мне понять, что прочности моего тела этот навык не касался. Возможно, это не физический эффект? «Сэр-герой!» – крикнула Ланувель, прервав мои размышления. Отменив магию полета, она попыталась прыгнуть в мои объятия, широко расставив ноги и руки. В ответ на это я поймал лицо Ланувель одной правой рукой. «Как ты смеешь вести себя мило?» Пока что решил отложить размышления о пункте назначения Улулу. Сейчас была масса проблем, которые нужно было решить как можно быстрее. Внезапно с неба на нас обрушился дождь. Небо словно скорбело о смерти Улулу. Значит ли это, что легенда была правдой? Хотя я убил его, не дав даже заплакать. Гигантский труп Улулу растворился под этим дождем. «Не может быть!» Этот головорез победил божество-покровителя Улулу собственноручно? Это был титан, которого даже мой отец, предыдущий герой, не отважился потревожить. Пробормотала Аква, воскрешенная силами святой А. Скажу честно, мне не очень понравилось, что она назвала меня головорезом, но я решил сдержаться на этот раз. Все-таки ее уровень значительно снизился из-за смерти от моих рук. Раса русалка, уровень 236, специализация герой. Состояние растерянность, недовольство, взволнованность, сексуальное возбуждение. А? Сексуальное возбуждение? Я задумался на несколько секунд, склонив голову на бок, и вдруг вспомнил свой нынешний уровень. Уровень 750. Ох, боже! Сэр-герой обещал взять ответственность за меня. Да, я действительно говорил нечто подобное. Ради оценок за репутацию и личность я пообещал святой А взять на себя ответственность за потерянные уровни Аквы и восстановить их до изначального состояния. Но я ни в коем случае не говорил, что буду ответственен за ее будущее. «Не липни ко мне с этим пахнущим рыбой телом! Сэр-герой!» Аква, которая была враждебно настроена всего мгновения назад, теперь разглядывала меня глазами, полным желания. Она вела себя как акула, нашедшая свою добычу. Зик, который припозднился вместе со святой А, посмотрел на меня глазами, полными решимости. «Хансу! Говори!» «Я решил отправиться на поиски легендарного святого меча, потому что чувствую, что буду лишь вас задерживать в моем нынешнем состоянии. Леди Святая поможет мне в этом путешествии». Упомянутая святая А широко раскрыла глаза, посмотрев на Акву, которая липла ко мне, словно жвачка. «Леди Святая?» «А, да!» Придя в себя, святая А сказала. «Я лишь дала вам советы направления, сэр Зик. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Отныне я намерена защищать потомка героя Акву. Я не допущу, чтобы этот грязный герой прикасался к ней». «Что?» «В общем, вам придется отыскать святой меч собственными усилиями. Это, безусловно, поможет сэру Зигу вырасти». «Не может быть!» В итоге все сложилось как-то так. Зиг покинул нас, а святая А добровольно присоединилась ко мне. А дождь тем временем продолжал идти ручьями. Он без остановки поливал наши головы, словно прорванная плотина. Теперь не нужно было забирать озерную воду. Ужасной засухи пришел конец. Не только Пелеменное Королевство, но и остальные страны Среднего Континента, страдавшие от засухи, теперь восхваляли меня. Я действительно не ожидал такого. Я слышу звук того, как растет моя репутация. Уху-ху-ху-ху. Однако, какого черта дождь не прекращается? 5 дней спустя моя репутация пошла по наклонной.